Глава 14. От поэзии перейдем к прозе, а именно к дневниковым запискам Ники, чтобы не забыть. Узнал о них я неожиданно, когда мы с Майей и Карповой работали над одноименной книгой. Было это в 2003 году в доме на Садовой. Я был удивлен, когда Карпова, как само собой разумеющееся, передала мне папку с записками, напечатанными на выцветшей желтой бумаге с внесенными от руки исправлениями. Я обрадовался тому, что Ника писала еще и прозу, а также очередному жесту доверия ее родных. С нетерпением дома прочитал эти записки, отредактировал их, хотя это особого труда не составило, ибо оказалось, я об этом узнал через много лет, что до меня эту работу частично выполнили Майя и Александр Павлов. По словам Загудаевой, она в один из приездов в Ялту видела, как Майя и он работали над записками. Когда Лера поинтересовалась, чем они заняты, ей ответили, что кое-что приводят в порядок. Восторга записки, за редким исключением, у меня не вызвали, равно как и сомнения в том, кто их написал. А то, что принадлежало перу Ники, было для меня свято. Со временем, неоднократно перечитывая их, я, как и в случае со стихами, начал сомневаться в авторстве Ники, тем более, что ни одного оригинала дневниковой записки никогда не видел в ее архиве. Интересно и то, что при подготовке книги стала рисовать свою судьбу. Мне были переданы дополнительно 87 стихотворений и 116 записок, которые не вошли в книгу, чтобы не забыть. Получалось по аналогии с Лениным. Чем больше времени проходило после его смерти, тем больше появлялось людей, утверждавших, что вместе с ним несли бревно на коммунистическом субботнике. С этого момента и возникли у меня сомнения в подлинности двух последних разделов этих книг. Оказалось, что сомневался не я один. Процитирую Алену Галич. «Ника дневники никогда не вела и записки не писала. Это все для меня новое. Я их абсолютно отвергаю, потому что бывала у Ники, видела ее стол и что на столе. Она мне сама все показывала. Мне кажется, что это кто-то под Нику подсочинил. Скорее всего, бабушка. Она могла. Но не Майя, которая не умела сочинять. Весьма интересны и важны мнения о записках Ники и ее друзей, которые ознакомились с ними лишь в 2015 году. Первая реакция Олеси Мининой. Это не Ника писала. Точно не она. Абсолютно точно. А вот мысли ее есть, как в граните аметист. Но также мало. А в основном что-то очень странное представление о ее внутреннем мире. Но и есть кое-что, что она точно могла бы сказать. Причем именно так. Может быть, кто-то слушал и запоминал, что она говорила, и к обрывкам воспоминаний подклеивал собственное представление. Мнение Мининой спустя неделю после первого прочтения записок. Похоже, начинала их писать Нюра. Очень похоже. А под финал точно не она. Так все притянуть за уши, это невооруженным глазом видно. Граница очень четкая. Если вначале Нюра там прямо сквозит, то потом ее просто нет. Есть попытка подделки стиля. Точку зрения Мининой дополнил Дмитрий Васильченко. Записки Ники содержат очень много инородных вещей. Поэтому кажутся мне крайне переработанными кем-то, или частично написанными не ее рукой. Часто встречающиеся слова про знак, знаки, как я помню, были больше свойственны бабушке. Это ее терминология. Кроме того, Нику никогда не интересовали политика и проблемы в стране. Проблемы народа, власти – это не ее. Странная форма нарочито-напевной речи записок, мне кажется, какими-то муляжами и симулякрами. Примечание. Симулякры – пространство ложных знаков, оторванных от соответствующих им реальных объектов и событий. Конец примечания. Но сама по себе тяжелая масса смыслов, которая содержится в записках, довольно точно передает настроение тех времен. Мне было тяжело читать. Не хочется вспоминать многое из того, что было. Следом Васильченко написал. Ника обладала чудовищной несистемностью. За те несколько лет, что мы были рядом, ею было сделано несколько начинаний, в том числе и писательских, но они как-то сами затухали. Однозначно дать экспертную оценку я бы не осмелился, но встретил в этих текстах слова или суждения, которые показались мне не ее. И наверняка эти тексты как-то кто-то обрабатывал. Я не заметил в них ошибок. А если вы посмотрите, сколько их делала Ника в рукописных текстах, то вы поймете, почему я стал говорить об этом. Нас же интересует аутентичность текста. Ошибок ею делалась куча. Я понимаю, что учиться ей было некогда в школе, но она много читала, и все равно. Так что говорить однозначно о Никином авторстве я бы не решился. Привожу мое ответное письмо Васильченко, так как в нем уже проглядывают первые ростки мнения автора. Что касается записок, то я им не полностью доверяю, вот почему. Дома у мамы и бабушки я много раз просматривал архив Ники, и в нем не было ни одного оригинала записок. Это первое. Для обеих книг Ники, которые я выпустил, ее родные передали мне записки в напечатанном виде. Печатала бабушка, писавшая когда-то рассказы и написавшая пьесу. На нее-то в определенной степени я грешу. Она могла во время приездов Ники в Ялту записывать ее мысли, а потом, после ее ухода из жизни, добавлять отсебятину. В частности, они с Майей ненавидели Галич и Барсюка, поэтому могли появиться записки, касающиеся их, а о Барсюке почему-то сразу две записки, начинающиеся одинаковыми словами. Это второе. Далее. Мне Никины родные вначале говорили только об издании ее стихов, и когда я их отредактировал, вдруг появились записки. Видимо, мама и бабушка хотели увеличить объем книги. Это третье. Вместе с тем в записках есть настолько сильные места, что ни мама, ни бабушка, написавшие откровенно слабую пьесу Ника, не способны были на такое. Это четвертое. И последнее. Именно вы и Олеся, находящиеся рядом с Никой довольно продолжительное время, можете быть экспертами записок Ники. Вы знаете, как и что она говорила, ход ее мыслей и тому подобное. Повторяю, я не верю, что все это писала Ника. Уж слишком отличаются записки между собой и по стилю, и по уровню. В ответ Васильченко сообщил, что у него хранятся два неотправленных адресатам письма Ники. «Не знаю», — пишет он, — «зачем их храню? Ни одно даже полностью не читал. С литературной точки зрения они незначительны, но как образцы текстов Ники могут послужить. Писала она тяжело». Спустя время Васильченко при встрече передал мне оригиналы двух писем, адресованных Джованни Мастропаоло и ее безвестному возлюбленному. Смотрите главу 5 части 2 книги. Задолго до того, как Татьяна Барская мне сказала, что Карпова, которая в то время еще здравствовала, могла за Нику все написать, у нас состоялся такой диалог. Я не видел ни одного оригинала записок, а учитывая, что Карпова прозаик, она могла написать их, согласовать с Майей и напечатать. Причем записки касаются всех поворотов Никиной судьбы. Она пьесу написала за ночь и утром на кухне мне читала. Может быть, она из-за Никанорки написала? Ну нет, он был достаточно талантлив. Вспоминает Елена Фадеева. Пьеса Людмилы Владимировны «Ника» написана крайне слабо. Когда она поинтересовалась моим мнением об этой, если так можно сказать, драматургии, я заметила: «Вам здорово повезло, что Александр Григорьевич Ратнер отредактировал вашу работу. А если бы нет?» Она стала говорить: «Любимая, я писала это от души. Ты представляешь, в каком я была состоянии, когда моя внучка, такой необыкновенный ребенок, погибла?» А я ей сказала: «Вы загубили этого ребенка. Она же была больна с самого детства. Разве можно было ее так безбожно эксплуатировать?» Потому как Людмила Владимировна вела рассказы, также нетрудно было догадаться о ее писательском даре. Когда она говорила, взгляд ее из-под челки был устремлен куда-то вдаль, откуда, точно из тайника, она извлекла по одному дела давно минувших дней. Так и вижу ее профиль, сидящую на постели с сигаретой в руке. За каждую затяжку она, казалось, успевала обдумывать следующую фразу и выдыхала ее вместе с табачным дымом. Рассказывая, она всегда фантазировала, словно хотела заново переписать прошлую жизнь, и так увлекалась своим вымыслом. И настолько он зачастую был правдоподобным, что слушатель верил ей, как и я, даже тогда, когда уже знал, что на самом деле все было иначе. Хотим мы или нет, тайное всегда становится явным. Так случилось и с неизвестным в течение полувека небольшим рассказом, написанным Карповой, это подтверждено графологами, в феврале 1965 года. Привожу его ниже, в редакции автора. Патология. Врачи не могли сказать, что у меня, а я мог только предполагать. У меня болело сердце, и я решил посмотреть, что с ним. Я не разрывал себе грудь, я просунул руку в горло. Было трудно, горло было узкое. К тому же оно было скользкое. Оно было очень скользкое, и когда я, наконец, вытащил руку с сердцем, сжатым в пальцах, оно чуть было не выскользнуло из них. Оно было самое обыкновенное мое сердце. Непонятно, красное, и все в синих прожилках. К тому же оно было очень скользкое, и оно болело и билось в моих ладонях, и я не мог понять, почему. Я понял, что не смогу понять, почему, и я поднес его ко рту, и оно выскользнуло у меня из рук. Оно попало не на свое место. Оно попало в желудок. Оно сейчас там. Оно там бьется и болит. Меня начала мучить изжога с тех пор, как оно там. Но это все пройдет. Мне это обещали врачи. Меня перестанет мучить изжога и боль в сердце, когда я переварю сердце. Передано Васильченко. Публикуется впервые. Не правда ли интересная миниатюра? К тому же необычная. Рядом с ней тем же почерком было записано уже известное нам по главе 3 стихотворение Карповой «И солнце все выжгло». Интересуюсь, кто еще в этой семье, кроме Анатолия Никоноркина и Людмилы Карповой, мог писать прозу? Я обнаружил в своем архиве рассказ Светланы Карповой «Бег», который, в отличие от ее стихов, впечатления не производит, хотя трудно по одному короткому произведению судить о способностях авторов в прозе. Пьесу «Ника» Карпова написала спустя 2 недели после гибели внучки. Я отредактировал пьесу, написал короткое предисловие к ней, которого, по мнению Загудаевой, заслуживает разве что гений. Речь идет об авторе пьесы. И к концу того же 2003 года издал ее у себя в Днепропетровске 1000-м тиражом. Когда я привез пьесу в Ялту, дверь открыла счастливая Майя и подбросила надо мной с 10 форматных листов, на каждом из которых коричневой краской было изумительно нарисовано по букве. Сложив все листы, я увидел слово «поздравляем». Мы радовались, пили вино и строили планы на будущее. Это сейчас, по прошествии многих лет. Я понимаю, что пьеса слабая, и если из нее исключить стихи Ники, а их там целых 33, то в ней почти ничего не останется. Пьеса эта, по сути, была своего рода репетицией к написанию дневниковых записок. Как всегда, весьма интересно мнение Елены Камбуровой. Я сомневаюсь, что бабушка писала стихи за Нику. Судя по тому, как она написала пьесу, не мог этот человек так даже мыслить, даже подделаться под это детство. Я заметил, что многие из тех, с кем я встречался, осторожничали с высказыванием своих мнений, не открывались до тех пор, пока не слышали моего. И тогда их прорывало. Так было и при встрече с Еленой Авдеевой, которая тактично спросила меня о пьесе «Ника», а, услышав ответ, с облегчением вздохнула. «Не могу о ней, о пьесе, и слова доброго сказать. А вот о вас Людмила рассказывала часто и очень тепло. Я не однажды от нее слышала, что весь архив «Ники» должен быть передан вам. Возможно, если бы так произошло, какие-то мои выводы были точнее. но, уверен, лишь подтверждены, а не опровергнуты. К счастью, значительная часть архивов семьи Никоноркиных, Карповых, Торбиных хранится у меня, и некоторые из них еще ждут своего открытия. Пьеса прошла незамеченной и нигде поставлена не была. Пресса тоже обошла ее молчанием. Появилась лишь одна статья, автор которой Марина Корец упрекает Карпову в том, что о взрослой Нике у нее не сказано ни слова. В пьесе Ника погибает непорочным ребенком, не успев повзрослеть и наделать ошибок, пишет автор статьи. Всемогущей волей Творца Буль вымарывает из реальной жизни Нику женщину, так и не дождавшуюся настоящей взаимной спасительной любви, оставляя лишь Нику поэта. 15 лет как не бывало. Когда журналистка попыталась встретиться с Карповой, последняя с Майей обвели ее вокруг пальца. Майя, позвонившая в условленный час Корец, сказала, где ее ждет Карпова, во что она одета, и велела поторопиться. Естественно, в обозначенном месте Карповой не оказалось, а на последующие телефонные звонки никто не отвечал. Но журналистка оказалась настырной и пришла на Садовую 28, чтобы выяснить, почему Никины родные после ее гибели сменили квартиру, хотя в интервью местной газете обещали сохранить комнату Ники в первоначальном виде. «Это было похоже на бегство», — рассказала пожилая соседка Татьяна Антоновна. «Я как прочитала бабушкину пьесу, так чуть в обморок не упала. Зачем так искажать действительность? Нику очень любили в доме. Она была светлым, ласковым, добрым ребенком. Мы гордились ею и жалели. Родные ей достались своеобразные. У ребенка астма, бессонница, а мать с бабушкой сигареты смолят без передышки, дома кавардак, бутылки. Что касается постановки пьесы, то единственную попытку в этом направлении предприняла в Ялте Тамара Векшина. «Мне не все Никины стихи нравились», — говорит Тамара Егоровна. «Какие-то я принимала, какие-то нет. При постановке пьесы я, как режиссер, кое-что изменила в соответствии с тем, как видела ее. На репетицию должна была прийти бабушка Ники. Я собрала людей, и мы на сцене ждали ее. Она пришла, посмотрела и сказала: «Это не так, и то не так, а это вообще не так», на что я заметила: «Тогда режиссируйте сама». «Что же я буду делать так, как вы хотите, если вижу по-другому?» Векшина также рассказала мне, что актриса, которая в этой пьесе должна была играть Нику, попала в Москве под поезд. Мистика и только. После чего Тамара Егоровна окончательно отказалась от постановки Ники. Хотите верьте, хотите нет, но за пьесу Ника Карпову приняли в Союз писателей России. Здесь подсуетился Александр Павлов, сделавший много для увековечивания памяти Ники. Примечание. Павлов. «Хорошие руки отдам Литмузей. Литературная Россия. 2010 год. 6 августа. Конец примечания». Он добился приема Людмилы Владимировны в Союз писателей России за, будем честными, посредственную пьесу, вместо того, чтобы то же самое сделать для Ники за посмертный том ее произведений. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендацией, которую Павлов выхлопотал у Матяшова. Примечание. Матяшов, 1932 года рождения, российский критик, литературовед, кандидат философских наук. Конец примечания. В приемную комиссию Союза писателей России рекомендация. Трагическая судьба феноменально одаренной девочки-поэта Ники Турбиной общеизвестна. Десятки прижизненных и посмертных статей, телевизионных передач, издания собственных Никиных стихов. Факты всюду одни, но интерпретации разные. Версии необычайного взлета, оборванного трагедией, порой взаимоисключающие. 3 года назад вышла пьеса Людмилы Карповой «Ника», автор, родная бабушка юной поэтессы. С одной стороны, наиболее душевно близкий ей человек, с другой – возможно ли при такой в сущности биологической слиянности трезвая объективность? Оказалось, возможно. В пьесе есть персонаж бабушка. Буль, бабушка Ники. есть драматург Карпова Людмила Владимировна. Одно и то же лицо, но выступающее в двух непересекающихся ипостасях. Все свое личное, душевное, биографическое Людмила Карпова оставила своему двойнику-персонажу, на себя же приняла мучительный труд аналитика и художника. Пьеса захватывает драматизмом, глубиной психологического проникновения в характеры, лаконизмом и точностью языка. Перед нами произведение, сделанное на высоком уровне профессионального писательского мастерства. Более того, автору пьесы удалось, что не удавалось до сих пор публицистам, писавшим о Нике, а именно, нащупать просвет в завесе, которая по сию пору скрывает тайну Ники, зашифрованную в ее стихах и в событиях ее недолгой жизни. В этой маленькой пьесе материал для серьезного литературно-критического исследования. Именно этот факт дает основание рекомендовать Карпову в члены нашего Союза писателей. Игорь Матишов, член Союза писателей России с 1965 года, Красновидова, 4 декабря 2006 года. Если не знать, что это рекомендация в Союз писателей, то, судя по последнему ее абзацу, речь идет о шедевре современной драматургии, выдвинутом на высокую литературную премию. Обратите внимание на предпоследнее предложение, в котором отмечается, что это маленькая пьеса, материал для серьезного литературно-критического исследования. Только вот почему-то по сей день ни один критик, включая Матишова, этим материалом не воспользовался. Далее привожу выставленный на том же сайте в интернете комментарий самого Павлова. «Читавшим пьесу с непредвзятым чувством, открытым сердцем, трудно не согласиться со всеми верными определениями одного из ведущих советских российских критиков, известного московского литературоведа, кандидата философских наук Игоря Павловича Матишова. Вторая рекомендация была моей. Третью написал ялтинский прозаик-краевед Авинда Гончаров, автор примечательного пронзительного очерка памяти Ники Турбиной. Весной 2007 года я привез в Крым и вручил Людмиле Владимировне новенький членский билет нашего творческого союза. Ее приняли единогласно на заседании секретариата Союза писателей Российской Федерации, минуя, так сказать, отборочную рутину приемной коллегии. Глава Союза писателей России, академик Валерий Николаевич Ганичев, горячо поддержал это справедливое решение. Тогда в Ялте обрадованная Майя Анатольевна произнесла взволнованно: «Мама, этот писательский билет не только твой. Понимаешь, они сейчас приняли в Союз и Никушу». Воистину так. Жаль, невообразимо жаль, что настолько запоздали. Больше чем уверен, что Карпову приняли в Союз писателей не за откровенно слабую и незаслуженно превознесенную в рекомендациях пьесу, а за то, что она бабушка Ники Турбиной. Тогда надо было бы также принять в Союз писателей Нику, Майю и Светочку. Хотя зачем им это нужно на небесах? А на земле союзов писателей пруд пруди, и цена членства в них ноль. Только вот ежели приняли бы Нику, Майя Анатольевна не менее взволнованно и справедливо произнесла бы: «Мама, этот писательский билет не только Никушин, они сейчас приняли в союз и нас с тобой».